В нашем случае врач Н руководствовался именно этим, противоестественным для врача стремлением во что бы то ни стало сделать самому операцию. Предосторожности же старших товарищей относил к робости, желанию перестраховаться, тянуть время. Затяжка с операцией его раздражала. Он все больше укреплялся в намерении доказать свою правоту. Итак, во время своего дежурства, взяв в помощники студента шестого курса, Н стал делать операцию под местной анестезией. Во время операции установил, что отросток запаян в какой-то конгломерат. Попытки выделить отросток ему не удались. Он нервничал, кричал на своего ассистента, на сестру, на больного, который дуется и не дает оперировать. И под конец, видя, что ему не справиться с операцией, вызвал заведующую отделением. Та приготовилась, надела перчатки и только коснулась конгломерата, сразу же сказала: «Здесь рак слепой кишки, надо делать расширенную операцию, удалить половину толстого кишечника. Здесь нужен наркоз и хороший наркотизатор. Нужен целый набор инструментов, которые не подготовлены, и их надо готовить и стерилизовать. Здесь надо не менее 1-1,5 литра крови, они тоже не приготовлены. Нужен дополнительный, хороший ассистент». Заведующая отделением вызвала старшую операционную сестру, доцента, и попросила приготовить все необходимое. Приехав в клинику, доцент убедился, что над больным нависла смертельная опасность. С большим трудом ему удалось спасти человека. Я потом много думал над поступком врача Н. Передо мной по-новому предстала вся линия его поведения. Он всегда отличался излишней самоуверенностью, опасной для хирурга категоричностью выводов и суждений, при этом на редкость ленив и малоспособен. Ложь в его характере развивалась от наличия у него этих двух противоположных качеств. Как говорят в народе, не мытьем, так катанием, не трудом, так обманом.